«Где мы?» — простонала Даяна. «В аду, подруга!» Келли попробовала вытащить кисти из металлических колец, но не смогла. Она смогла только чуть приподнять руки, дюйма на 4, не больше. «Мы угодили прямо в их капкан», — с горечью прошептала она. «Знаешь, что самое ужасное во всем этом?» — всхлипнула Даяна. «Не могу представить», — Келли оглядела пустой подвал. «Они победили. Мы знаем, почему они убили наших мужей и почему собираются убить нас, но никак не можем сообщить об этом кому-нибудь и потребовать справедливости. Им сойдут с рук все преступления. Кингсли был прав. Удача нам изменила». «Не совсем». Дверь распахнулась, и в подвал вошел широко улыбающийся Гарри Флинт. Он запер замок и положил ключ в карман. «Я выстрелил в вас пулями с ксилокаином. Это что-то вроде снотворного. Мне приказали убить вас, но я подумал, может, стоит нам троим сначала немного поразвлечься». Он шагнул ближе. Женщины испуганно переглянулись. Флинт сбросил рубашку и стал снимать брюки. «Смотрите, что я приготовил для вас», — похвастался он, спуская трусы и обнажая восставший напряженный член. Бросив взгляд на обеих женщин, он двинулся к Даяне. «Пожалуй, начну с тебя, крошка, а уж потом мне и черненькие хороши, горячее в постели». «Погоди минутку, красавчик», — перебила Келли. «Почему бы тебе сначала не взять меня? Я уже готова». «Келли», — растерянно посмотрела на нее Даяна, — «что ты?» Флинт повернулся к Келли и похотливо облизнул губы. «Как пожелаешь, бэби, всегда готов угодить даме. Вот увидишь, тебе понравится, пожалуй, еще попросишь». Он опустился на колени, слегка укусил Келли в плечо и лег сверху. «О да», — выдохнула она, — «как давно я мечтала об этом». Даяна закрыла глаза. Смотреть на это было невыносимо. Келли раздвинула ноги, и Флинт начал входить в покорное безвольное лоно. В этот момент Келли приподняла правую руку, запустила пальцы в пышную прическу и вытащила стальную заколку с заостренной металлической спицей, длиной дюймов в 5. Увлеченный своим делом, Флинт даже не почувствовал, как спица пронзила его шею сзади и вошла в нее на всю длину. Флинт попытался закричать, но из горла вырвалось лишь громкое бульканье. Перепуганная Даяна открыла глаза. «Ты... теперь все в порядке», — Келли оттолкнула обмякшее тело. «Он мертв». Сердце Даяны колотилось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Лицо смертельно побелело. «Что с тобой?» — встревожилась Келли. «Я боялась, что он тебя...» В горле у Даяны пересохло. «Страшно подумать, что было бы, если...» Она взглянула на окровавленный труп Флинта и содрогнулась. «Почему ты не сказала мне?» Не договорив, она показала на торчавшую из шеи мертвеца заколку. «Потому что, если бы это не сработало, словом, не хотела, чтобы ты подумала, будто я тебя подвела. Давай-ка выбираться отсюда». «Но как?» «Сейчас покажу». Келли протянула длинную ногу к валявшимся на полу штанам Флинта, стараясь подхватить их пальцами. Не дотянувшись дюйма 2, она чуть подвинулась вперед. Почти, но не совсем. И, наконец, желанная добыча, вот она, совсем рядом. Удалось. Вуаля! Сноска. Вот так, с французского. Торжествующе улыбнулась Келли. Гибкие пальцы захватили брюки. Она медленно подтягивала их к себе, потом ловко подкинула, и они приземлились у нее на груди. Келли принялась обыскивать карманы в поисках ключа от наручников. Ключ оказался в самом маленьком кармашке, и уже через минуту руки Келли были свободны. Вскочив, она поспешила расстегнуть наручники Даяны. «Господи, ты настоящее чудо!» — сказала та. «А все моя новая прическа. Теперь идем, пока не нагрянул еще кто-нибудь». Женщины подобрали одежду с пола и быстро оделись. Келли вынула из кармана Флинта ключ от двери. Они подошли к двери и прислушались. Все тихо. Келли открыла дверь. Перед ними простирался длинный пустой коридор. «Здесь должен быть черный ход», — решила Даяна. «Верно. Иди в том направлении, а я пойду в противоположном, и если...» «Нет. Пожалуйста, Келли, давай не будем разделяться». Келли стиснула руку Даяны и кивнула. «Договорились». Через несколько минут они добрались до гаража. Там стояли Ягуар и Тойота. «Выбирай», — великодушно разрешила Келли. «Ягуар слишком заметная машина. Давай возьмем Тойоту». «Надеюсь, ключ в зажигании». Им еще раз повезло. Даяна села за руль. «И куда же мы теперь?» — спросила Келли. «Пока на Манхэттен. У меня еще нет плана». «И слава богу!» — вздохнула Келли. «Нам нужно где-то переночевать. Когда Кингсли узнает, что мы снова сбежали, он придет в ярость. Боюсь, на нас объявят настоящую охоту. Мы нигде не сможем найти убежище». «Вот тут ты ошибаешься». «Ты это о чем?» — с подозрением спросила Даяна. «У меня есть план», — гордо объявила Келли. Глава 44. Когда они въезжали в небольшой городок Уайт Плейнс, что в 25 милях к северу от Манхэттена, Даяна заметила: «Тут очень мило, но почему мы приехали именно сюда? Здесь живет моя подруга. Она о нас позаботится». «Расскажи о ней». Келли тяжело вздохнула. «Моя мать вышла замуж за никчемного пьяницу, который бил ее и отнимал все деньги. Когда я встала на ноги и стала помогать матери, то убедила ее бросить его. Об этом месте мне рассказала одна из моделей, которая убежала от своего дружка, большого любителя распускать руки. Это пансион, которым управляет чудесная женщина, настоящий ангел. Ее зовут Грейс Сайдл. Я отвезла к ней свою мать и попросила принять ненадолго, пока не найду подходящую квартиру. Одно время я каждый день ездила туда. Матери там понравилось, и кроме того, она успела подружиться кое с кем из постоялец. Наконец я нашла хорошую квартиру и приехала, чтобы перевести туда мать». Келли замолчала. «Что-то произошло?» — догадалась Даяна. «Она вернулась к мужу». Даяна не находила слов утешения. «Да и что тут скажешь?» «Ну вот», — немного оживилась Келли, — «теперь сворачивай за угол. Приехали». Машина остановилась перед чистеньким домиком. Их встретила Грейс, уже не молодая, но энергичная женщина с добрым лицом и теплыми голубыми глазами. Увидев Келли, она просияла. «Келли!» — воскликнула Грейс, обнимая ее. «Да чего же я рада тебя видеть! Мы к тебе, Грейс, пожить немного. А это моя подруга, Даяна». Женщины улыбнулись друг другу. «Твоя комната уже готова. Знаешь, та самая, в которой когда-то останавливалась твоя матушка. Я велела поставить там еще одну кровать». Грейс повела их в спальню. Они миновали уютную гостиную, где несколько женщин играли в карты, смотрели телевизор, читали или вязали. «Как долго вы у меня пробудете?» — спросила Грейс. Келли нерешительно пожала плечами. «Мы сами еще не знаем», — пробормотала Даяна. «Ради бога, живите сколько хотите. Буду только рада», — улыбнулась Грейс. Комната оказалась прекрасной, просторной и чистой. После ухода Грейс Келли сказала: «Вот видишь, здесь нам ничего не грозит. И, кстати, по-моему, мы достойны занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Знаешь, сколько раз нас пытались прикончить?» «Да», — Даяна подошла к окну. «Спасибо, Ричард, за то, что снова нас спас», — услышала Келли и уже хотела возразить, но подумала, что это бесполезно. Эндрю дремал за столом и видел во сне себя. Он лежал на больничной койке, до него доносились громкие голоса. «К счастью, я обнаружил это, когда мы пытались обеззаразить скафандр Эндрю. Я решил немедленно показать это вам». «Чертовы вояки клялись, что все пойдет как по маслу. Они мне за это ответят», — шипел Танор. Какой-то мужчина протягивал ему армейский противогаз. «Я нашел маленькую дырочку в горловине. Похоже, кто-то специально ее проделал», —